Глава 3. Богиня ветров. Шлюпки на берегу действительно не оказалось. Осталась только ровная канавка в песке от ее киля, уходящая в море. Прибоем унести шлюпку не могло, шторма ночью не было тоже. И потом я достаточно надежно привязал ее к толстому, выступающему из земли корню какого-то дерева. Сначала я положил выблинку, затем штыковой узел, а уж после всего этого рифовый узел. Словом, подстраховался. Так что случайно развязаться точно не могло. Кроме того, мы почти полностью вытащили шлюпку за линию прибоя. Следы. Ну, что мы тут имеем? Так, это отпечатки от маленьких ступней Мириам, размером с мужскую ладонь. Вот здесь она сидела на поваленном стволе пальмы, дожидаясь, пока Прошка перенесет вещи из шлюпки. Это Прошкины следы, оставленные огромными, почти гигантскими подошвами его ботфорт. Он перетащил все за две ходки, явно бахвалясь перед девушкой своей силой. А тут топтался я, изображая вооруженное хранение и оставив после себя отпечатки босых ног изящного 44-го размера. Все, больше ничего нет. Только цепочки птичьих перепончатых лапок. Шарада. Мой блестящий план рухнул, как карточный домик. А как все было славно задумано. Я хотел посадить Мириам на румпель. Прошка взялся бы за весла. Он бы греб, играя мускулами перед понравившейся ему девушкой, и его совсем не брала бы усталость. А сам я скромно расположился бы на носу шлюпки, зорко высматривая неведомые опасности. Потом мы отошли бы от берега, поймали попутный ветерок, поставили паруса, и всего этого уже не будет. Теперь без шуток. Проухву больно сидеть по понятным причинам, и больно будет еще достаточно долго. Две раны на его филейных частях оказались достаточно серьезными. Да и множество мелких порезов давали о себе знать. Вчера Прошка старательно не поворачивался тылом к Мириам. Даже кушал он стоя. Пришлось с ним поговорить, потому что он категорически отказывался от того, чтобы девушка осмотрела и обработала ему раны. «Я, конечно, могу тебя перевязать», — сказал я ему с самым серьезным видом. «Но после этого мне придется тебя убить, потому что рано или поздно ты проболтаешься, что я перевязывал твою задницу». Прошка понятливо кивал головой, а подслушивающая Мириам безуспешно пыталась сдержать смех, уткнувшись лицом в ладони. В конце концов раны обрабатывала девушка. Представляю себе Прошкины муки. Напоследок Мириам чмокнула его в макушку и что-то сказала, после чего Прошка в очередной раз густо покраснел. Я не расслышал всей фразы, но определенно последние слова в ней были очень симпатичные. Но все это мелочи. Самое противное в этой ситуации то, что теперь я даже теоретически лишаюсь всяческих шансов успеть на собственную свадьбу. И если вчерашним вечером они еще имелись, то теперь все, абзац, полный и окончательный. И с этим необходимо свыкнуться. Тут я в очередной раз вспомнил, что когда-то курил, и в очередной раз пожалел, что местные жители об этой дурной, но иногда такой необходимой привычке даже не ведают. А еще мне не помешал бы сейчас бокал другой бренди, чтобы успокоить дух и вернуть ясность мысли. Но нет его у меня ни капли. Все запасы остались на борту Лолиты, а сама Лолита в Гаследере, морском порту Монтарна. И я очень надеюсь, что она еще не ушла. Нет, такое вряд ли произойдет. Команда по меньшей мере месяц будет дожидаться блудного хозяина, пытаясь обнаружить следы моей пропажи. Теперь придется идти пешком по практически непроходимой сельве, чтобы выйти на какое-нибудь селение, где можно будет пристроиться пассажирами на любом из попутных судов до Гастледера. О том, что у меня при себе нет денег, я не волновался. Расплачусь по прибытии, и порукой тому будет мое слово. Его вполне достаточно. Лолита была моим недавним приобретением, трехмачтовым Критнером, кораблем, напоминающим земной корвет. Такие же обводы корпуса, те же три мачты с полным прямым вооружением. Обычно корабли строят под заказ, так было и в этом случае. И мне очень повезло, что заказчик внезапно отказался от своего намерения его приобрести. Купцу предстояло выплатить судостроителю огромную неустойку, поэтому он срочно искал покупателя. И тут весьма кстати подвернулся я. Не стал я искать для себя выгоды в его стесненных обстоятельствах, тем более его отказ от покупки не был сиюминутной блажью. Крил Браунер, крупный купец, владелец весьма немалого торгового флота, решил, что вполне может осуществить мечту всей своей жизни — построить корабль для души. Да и дела настоятельно требовали его присутствия в нескольких крупных портах, как имперских, так и сопредельных стран. Начинал он в далекой юности практически с нуля, приобретя в складчину немалой ветхости двухмачтовую посудину. Затем Браунер ее выкупил, через некоторое время продал, приобрел другой корабль, не в пример более новый, за ним следующий, и в итоге мог похвастать 10 судами. Точнее, мог похвастать до недавнего времени. Не так давно в один миг он потерял целых 3 корабля, причем 2 из них везли попутный груз, ему не принадлежавший. Местного Ллойда здесь до сих пор не нашлось, так что груз не был застрахован, и расплачиваться за него пришлось самому купцу. Знал я Броунера давно, ведь он являлся основным поставщиком какао для торгового дома Декойна. Нашел купца Герен Трайкорд, управляющий моим торговым домом, да и всем остальным прочим. Вот Герен и сообщил мне о ситуации, возникшей у Броунера. Мы как раз сидели с бокалами бренди, которого мне сейчас так не хватало. Есть, конечно, и другой способ вернуть душевное равновесие. И ничуть не хуже. При этих мыслях я посмотрел на Мириам. Мы обменялись с Мириам взглядами, как только оказались на берегу. Советую тебе обратить внимание на Прошку. И чем лучше ты будешь относиться к нему, тем лучше я буду относиться к тебе. Попытался я внушить ей мысль. Мириам отлично все поняла. Не глупая девчонка и весьма симпатичная. Так что, по всей видимости, быть тебе, Проухв, дворянином и бароном. С недавнего времени самая большая страшилка для Прошки — моя угроза присвоить ему благородное звание. Как-то в шутку я заявил, что поскольку он постоянно находится при мне, то придется ему стать дворянином. Негоже мне ронять свой статус. От таких слов Проухв впал в глубокую задумчивость. На следующий день он подошел ко мне, пару минут помялся, что для него вполне обычно, и, наконец, спросил. «Ваша светлость, может, как-нибудь по-другому можно сделать?» Сначала я даже не понял, о чем он толкует. Как оказалось, Проухв панически боялся, что я действительно сделаю его дворянином. Расхрабрившись, он привел 1000 доводов в пользу того, что ему никак нельзя становиться благородным. Среди этих доводов были и такие, что нужно разговаривать умными словами и даже уметь танцевать. Тогда я успокоил его, сказав, что годики еще потерплю, на что он облегченно вздохнул. Да уж, не понимает человек шуток. Над ним даже подсмеиваться неинтересно. Все за чистую монету принимает. Вот женю их, и тогда Мириам быстренько мозги ему вправит. А женить Прошку придется. Не могу же я, почти женатый человек, холостяка при себе иметь. Оценивающе посмотрев на Мириам, я решил, что из нее получится вполне симпатичная баронесса. Так вот, когда я увидел Критнер в первый раз, у меня даже дух перехватило, настолько он был прекрасен. Мы стояли на возвышенности вместе с Герентом и Броунером, когда из-за одинокой скалы, высевшейся посреди водной глади Тускойского залива, показался корабль. Темно-синий низкий корпус безо всяких надстроек на корме и носу, почти белоснежные паруса на 3 высоченных мачтах, белая полоса вдоль орудийных портов. Их было 8 на каждом борту. Красив он был, очень красив. Мой будущий корабль. Да уж, дорогую игрушку решил себе позволить на старости лет Броунер. Не так давно я сам долго скреб себе подбородок, набираясь решимости, пока наконец решился. Беру. Купец с грустью смотрел на бумаги, когда пришло время их подписать. И вид у него был самый печальный. «Он мне нравился», — Крил Броунер, человек, сделавший свое состояние, не сидя в конторке. Да и не был он похож на страдающего лишним весом купца. Скорее, он выглядел как капитан одного из своих кораблей. Дубленое лицо, прорезанное многими морщинами, глаза, много повидавшие за долгую жизнь. Даже немного неудобно было приобретать его мечту. Но расставались мы весьма довольные. Броунер радовался, что так легко и быстро нашел покупателя, нисколько не потеряв при этом в цене. Да и я выглядел вполне счастливым человеком. Критнер меня чрезвычайно впечатлил. Вооружение его составляло 16 длинноствольных кулеврин, которых было более чем достаточно, поскольку основной их целью являлась борьба с рангоутом и такелажем вражеского корабля, а не нанесение противнику смертельных повреждений. На баке было установлено 2 погонных орудия, а 2 ретирадных орудия были нацелены в море за кормой. Чтобы вести круговой обстрел, имелось еще несколько фальконетов, в том числе на мостике. Они были нужны на всякий случай, для стрельбы картечью в упор. Тогда я еще подумал, что как только моя собственная верфь заработает в полном объеме, Броунер будет первым, кому я предложу гафельную шхуну, до которых в этом мире еще добрых пару столетий. Он оценит ее грузоподъемность, легкость в управлении парусами и то, что людей для ее обслуживания нужно значительно меньше. Сразу после покупки корабля возникла необходимость дать ему имя. Не знаю почему, и даже самому себе объяснить такое было сложно, но при взгляде на корабль мне в голову сразу пришла ассоциация с молоденькой девушкой, почти девчонкой. Той, что вошла в возраст экспериментов с собственным телом, когда уже все хочется знать, но еще страшновато. Казалось бы, чего общего с почти боевым кораблем? Первоначально Критнер именно для таких целей и создавался, и лишь потом в него внесли кое-какие изменения. «Лолита. Назову корабль Лолитой», — решил я. «И черт бы меня побрал, если я смогу хоть как-то объяснить логику своего поступка». Оставалось решить вопрос с Рострой. На носу корабля я хотел бы видеть красивую фигуру расцветающей девушки, и никакие одеяния не должны были ее скрывать. Вся сложность заключалась в том, что этические стандарты империи требовали, чтобы как живые женщины, так и их изображения были полностью одеты. А учитывая то обстоятельство, что длина женских подолов неизменно достигала земли, все это ставило передо мной довольно трудную задачу. Обычно, если мне на ум приходила очередная блажь, меня всегда выручал Грастар. Вот к нему я и направился. Альбрехт поначалу встретил меня настороженно, увидев в моих руках тот же кофр, что и в прошлый визит. Надо сказать, настороженность в его глазах была в немалой степени перемешана с любопытством. А вдруг там что-нибудь интересное? Но ничего сверхъестественного в кофре не оказалось. Лишь акварельные наброски моей красавицы. Нет в этом мире еще фотоаппаратов. Акварели выполнил один из моих недавних знакомых. Друг моего друга, молодого талантливого скрипача по имени Эрария. Художник творил в духе сурового реализма. Однажды, тщательно изучив этот вопрос, я с удовлетворением отметил, что до всяких там импрессионизмов, сюрреализмов и прочих абстракций попросту не доживу. Казалось бы, мелочь, но было весьма приятно. Грастар взялся за работу, уверив меня в том, что Ростра будет выглядеть как девушка его мечты. Он вскользь заметил, что в его жизни был период увлечения резьбой по дереву, и кроме того, ему известен секрет пропитки древесины особым составом, после чего изделие не будет бояться ни сырости, ни соли, ничего-либо еще. Когда я уже выходил из его кабинета, Грастар остановил меня словами. «Господин Декоин, а какая у девушки должна быть грудь?» Я непроизвольно развел руки с разжатыми пальцами, посмотрел на одну кисть, потом на другую. Как же объяснить? Нет здесь размеров женской груди. Ни третьего, ни пятого, ни нулевого. Затем я обратил внимание на абсолютно серьезного Альбрехта, глаза которого лучились весельем. Чертыхнулся про себя и закрыл дверь. «Вот же умище!» — думал я уже дома, глядя на себя в зеркало. «Надо же так ловко придумать!» И мне действительно было от чего гордиться собой. Как оказалось, Лолита в местном пантеоне древних богов являлась богиней ветров. И пусть, согласно легендам, она и сама весьма ветреная особа, но ведь такое простительно не только богиням. И дело вовсе не в ее легкомысленности. Что самое важное и необходимое для парусника? Конечно же, ветер. Фигура девушки, выполненная Грастаром, мне очень понравилась. Красивая такая фигура. С озорным выражением лица и растрепанными из-за сильного ветра волосами. Ветер так сильно прижимал платье к ее телу, что не сразу можно было понять, одета ли она вообще. И краски мастер очень удачно подобрал. А на место глаз вставил удивительные камни изумрудного цвета. Ростра понравилась мне настолько, что я даже подумывал, не заказать ли еще одну такую же. Так и не решив, куда ее поставить, я с сожалением отказался от своего намерения. Странно, но формы носовой фигуры удивительно напоминали сложение моей любимой. К чему бы это? — подумал тогда я, вспоминая слова Альбрехта о девушке его мечты. Лолита, моя девочка, ждала меня в Гастледере. И мне было просто необходимо туда добраться.